Все это время я пыталась понять, почему, собственно, меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, знаете, если многим, большинству изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках, в запертой квартире, под нашим надзором. Они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Так что я понимаю, все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками. Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять, можно ли сказать, что я встала на путь исправления, или нельзя сказать. Можно ли назвать меня отныне законопослушным человеком? Ну кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком? Естественно, никто. Вот. Впрочем, я хочу сказать большое спасибо, тем не менее, всем своим коллегам, которые все это время помогали моей семье, поддерживали нас добрым словом. Всем. Я хочу сказать спасибо моим родителям, которым довелось вынести столько, сколько не доведется всякому человеку. Знаете, единственное, что меня раздражало в тюрьме, это когда мои сокамерницы начинали рассуждать на тему «Бог не дает человеку испытаний больше, чем человек в силах вынести». Чушь собачья. Моей маме, моему папе и моему сыну Бог дал гораздо больше испытаний, чем человек может вынести. Не мне, а именно им.